Нестор Леконт остановился за углом поместья, прислонился к увитой плющом стене, наблюдая за представшей его взору картиной. Сэр Эйр и Михаэль, оба бледные и исхудавшие после болезни, отрабатывали тройку атакующих ударов, и оружие у них в руках, по принципу тренировок, проводимых леди Марион, было настоящим. Последняя наблюдала за боем, сидя на садовой скамейке, с легкой отстраненной улыбкой на губах. Наала сказала, что Януш разрешил ей выйти на свежий воздух и что угрозы для жизни уже нет. И тем не менее лекарь, по словам сестры, старался ни на шаг не отходить от синей баронессы. Для Нестора подобное поведение загадкой не оставалось, но сейчас Марион сидела одна, укутавшись в теплую шаль, и черные волнистые пряди, полураспущенные, непокорные, падали ей на плечи. Темные глаза то беспокойно сужались, то перебегали от одного бойца к другому. Синяя баронесса участвовала в тренировке вместе с ними, пусть даже мысленно. Нестор прекрасно понимал ее. Тот период, когда он лишился руки, он также не мог взять в руки оружие. И этот мучительный процесс выздоровления, восстановления прежних сил изматывал похуже любого бездействия. Для воина, подобного ему или Марион, невозможно сидеть сложа руки, и просто невыносима мысль о том, что эти руки могут забыть о том, как управляться с мечом. Он помедлил еще минуту, собираясь с духом. Разговор с Наалой сильно подкосил его, и грядущая беседа с Марион казалась неподъемным грузом. Наала ни в чем не обвиняла его. Когда Нестор, как на духу, выложил ей собственный план касательно ее фиктивного замужества с императором Таиром, сестра молчала довольно долго, и это ее молчание убивало его куда больше упреков или слез. «Я подлец», — тяжело сказал Нестор. «Я это знаю. Одно твое слово, и я все переиграю». «Ты мой брат, Нестор», — ответила тогда Наала, — «а я твоя сестра. Мы с тобой похожи больше, чем ты думаешь. Я все понимаю и считаю, что ты поступил правильно. Я знала, что ты отозвал меня из монастыря не напрасно. Признайся, Нестор, ведь ты все решил еще тогда». Проницательность сестры поразила его. Крыть было нечем. И ему стало стыдно, так стыдно, как не было еще никогда в жизни. Похоже, это чувство вины, ощущение попрания, вызывающее к нему совести, будет преследовать отныне каждый его тщательно продуманный шаг. «Да», — через силу признался Леконт. «Прости меня». Наала грустно улыбнулась. «Я никогда не ждала любви», — заговорила она. «Не верила, что дождусь романтической привязанности прекрасного рыцаря. С моей внешностью, с моим положением. Похоже, я была права, Нестор. Я не создана для личного счастья. Так почему же не посвятить свою судьбу народу во благо наших государств? Мне не за что прощать тебя, Нестор. Я сделаю, что ты просишь». И от этих слов Леконту стало еще хуже. «То, что ты меня прощаешь, не делает мой поступок лучше». Глухо, глядя в пол, ответил он. «Это лишь возвышает твою добродетель над моим ничтожеством». Наала осталась в своей комнате после их разговора, и у него появилась возможность поговорить теперь уже с Марион наедине. Он шагнул вперед, отрываясь от стены, и взгляд Марион тотчас метнулся к нему. Она смотрела на него, не отрываясь, пока он шел к ней. И это молчаливое ожидание подрывало всякую уверенность в том, что он собирался сделать. «Нам нужно поговорить», — сказал он, когда их разделял всего один последний шаг. Марион кивнула на место рядом с собой, чуть подвинулась, чтобы узкая скамейка смогла вместить двоих. Они не виделись ни разу за все эти дни. Леконт не появлялся дома, и это ее полностью устраивало. После всего, что произошло, она так и не могла определиться, как же ей следует относиться к нему. И, похоже, его терзали те же мысли. «Северина не стала читать твое письмо». Глядя, как носятся по расчищенному к зиме саду синий баронет и его телохранитель, сказал Нестор. «Вернула нераспечатанным». Марион молча кивнула. Она была готова к подобному повороту событий. После смерти Таиры императрица имела полное право перечеркнуть все былые заслуги Аверонской воительницы. Она собирается прислать в замок синих баронов своего регента и лично следить за всем вашим имуществом, — продолжал Леконт. — И запретить тебе появляться в обществе. Ты окажешься запертой в замке, который тебе не принадлежит, без какого-либо права распоряжаться тем, что в нем находится. К Михаэлю будет представлен имперский наставник, и ты вряд ли сможешь повлиять на то, какую роль в будущем ему отвела Северина. Ты также не сможешь следить за тем, как используются земли синих баронов и куда идет с них доход. Марион закусила губу, кивнула через силу. Об этом ей было также известно. Леди Гелена не преминула сообщить ей об этом в наспех начерканном письме. Долгие месяцы совместной жизни в Валийском дворце сделали ее лояльной к синей баронессе настолько, чтобы сообщить ей о новостях первой и тем самым смягчить предполагаемый удар, но не настолько, чтобы нотки злорадства не звучали между строк. «У меня к тебе предложение, Марион», — на выдохе произнес Нестор, отводя взгляд от упражнявшихся бойцов в саду. «Марион?» Она повернула голову, услышав вопрос в его голосе, впервые посмотрела в глаза. Лицо валийского командующего оставалось абсолютно серьезным, когда он произнес: «Выходи за меня замуж». Несколько секунд ошарашенного молчания сопровождались лишь звоном мечей за их спинами. Затем Марион неуверенно усмехнулась. «Спятил, Леконт?» Нестор покачал головой. «Нет, выслушай меня. Я предлагаю...» Он вдохнул, успокаивая внезапно разбушевавшееся сердце. «Брак фиктивный. Моя сестра Наала вскоре обручится с императором Таиром, и как только их сочетают с законным браком, мы с тобой поженимся. Подумай, Марион. Ты станешь родственницей короны, войдешь в семью императора. Получишь все положенные тебе льготы, сумеешь избавиться от имперских регентов, сможешь сама воспитывать сына и распоряжаться своим имуществом. Ты больше не будешь заточена в замке синих баронов, сможешь появляться в обществе и вновь наберешь то влияние, которого тебя лишили». Марион выпростала руку из-под шали, касаясь лба разгоряченного герцога. «Вроде здоров. Ты осознаешь, что предлагаешь, Леконт?» «Я да», — жестче, чем хотел, — выговорил Нестор. «А ты понимаешь, насколько выгоден был бы для тебя этот брак?» Марион вспыхнула, убирая руку, но командующий перехватил ее ладонь. Сжал, опуская их сцепленные пальцы на скамейку, пряча их от мимолетных взглядов, увлеченных боем аверонцев. «Я отказываюсь это понимать», — отчеканила она, глядя ему в глаза. «Кем я буду в глазах общества, Леконт? Вдова аверонского командующего выходит замуж за валийского...» «Какого общества, Марион?» — в свою очередь вспылил Нестор. «Того самого, которое толкает себя на подобный выбор? Стоит ли это общество того, чтобы учитывать его мнение? Как они отблагодарили тебя за верную службу? Попрятались, как страусы, в песок, как только ты попала в немилость к старой стерве Северине? И глаза этого общества тебя еще беспокоят?» «Мам!» Подошедший к ним Михаэль улыбался несмело, но при этом со здоровым мальчишеским любопытством рассматривал хозяина поместья, которого видел впервые. «Представишь нас?» — серьезно спросил Миха, не отрывая глаз от герцога. Марион неслышно выдохнула, выдавила улыбку, пытаясь подавить шквал обрушившихся на нее эмоций. «Конечно, родной. Герцог, позвольте представить вам моего сына, синего баронета Михаэля. Миха, это и есть его светлость, командующий Нестор Леконт». «Рад, что тебе лучше, Михаэль», — улыбнулся Нестор. «Я хотел поблагодарить вас, как только представится такая возможность». Решившись, быстро заговорил Миха. «Спасибо вам. Вы были так добры, что пригласили нас к себе». «Миха?» — тихо произнесла Марион, и синий баронет умолк. «Это вы оказали мне честь своим присутствием», — улыбнулся Нестор. Михаэль просиял в ответ, и Марион подняла глаза, выискивая взглядом сэра Эйра. Тот подошел тотчас, ожидая указаний. «Достаточно на сегодня», — сказала ему баронесса. «Миха еще слаб после болезни». Эйр намек понял, коснулся локтя баронета и Михаил без удовольствия попрощался, покидая сад вслед за телохранителем. Как только оба скрылись за углом поместья, Мрюн вновь развернулась к герцогу. «Зачем это тебе, Леконт?» — спросила она, пытаясь рассмотреть хоть что-то в пылающих, как северное сияние, глазах. «Ответь, зачем?» Нестор вновь сжал ее пальцы, не позволил вывернуться, притягивая к себе. «А ты как думаешь?» — тихо спросил он. Она помотала головой, прогоняя столь очевидный ответ. «Это не может быть правдой, просто потому что...» «Не может!» «Ты — влиятельный, богатый человек. Герцог всего северного предела Валии, ее главнокомандующий, будущий родственник Аверонского императора. Леконт, ты рискуешь нанести непоправимый вред своему положению и авторитету, женившись на... мне. Я аверонская воительница, почти потерявшая обретенный в браке статус баронессы. Как ты там сказал? Дочь фермера, подрабатывавшего разбоями и вооруженными грабежами. Это правда. И во мне, возможно, нет и капли благородной крови. И ты без всякой задней мысли готов на подобный брак? Я тебе не верю, Леконт. Я тебе не верю. Он не ответил. Схватив за оба конца шали, он дернул их на себя, подавшись вперед, и впился в ее губы поцелуем. И с ужасом Марион поняла, что ее тело вновь откликается на этот жаркий, горячий призыв. Точно именно такого подтверждения ожидала. Того, которое без лишних слов доказывает искренность намерений. Леконт был грубияном, нахалом и варваром, но клеветник его раздери, эти теплые губы, горячее дыхание, даже царапнувшая кожу небритая щека, все вызывало в ней позабытое ответное желание. За приведенные в Галагате месяцы она привыкла к нему настолько, что даже его запах стал казаться знакомым, почти родным. И одна мысль об этом сумела отрезвить ее настолько, чтобы вырваться из кольца его рук. Она вывернулась, оставляя шаль в руках Леконта. Отскочила от скамейки на несколько шагов. «Никогда не делай так больше!» Звенящим, не то от оскорбления, не то от гнева голосом, произнесла Марион. «Слышишь меня? Никогда!» «Ты мне все еще не веришь?» — хрипло выговорил герцог. «Или веришь?» Она закрыла и снова открыла глаза. Сделала несколько быстрых вдохов-выдохов, не отрывая от него взгляда. «Ненавижу браки по расчету, Леконт». «Тогда считай это сделкой». «Фиктивный брак?» «Да. Если пожелаешь, только фиктивный. Можем даже расторгнуть его, как только отпадет в нем необходимость. И ты готов рискнуть своей репутацией?» «Я Леконт». На губах командующего мелькнула, и тутчас погасла мимолетная улыбка. «Я могу себе это позволить». Она помедлила, глядя на него с такой невыразимой смесью эмоций, что он не выдержал. Поднялся, приблизился, раскрывая ставленную ею на скамейке шаль. «Не говори мне нет, Марион», — шепнул он, накидывая шаль ей на плечи. Поправил черные пряди дрожащей рукой, сжал плечи чуть сильнее, чем хотел. Проклятая стальная рука. Ее, кстати, заслуга. «Скажи, что подумаешь. Обещай. Пообещай мне, Марион!» Она сглотнула, отстранилась от него, выискивая в синих глазах хоть каплю лжи. За годы службы у Северины она научилась распознавать неискренность так, как, пожалуй, не мог даже сам Леконт. Могла распознать ложь по запаху, по тщательно скрываемым в глубине зрачков теням, и не нашла. Медленно, как во сне, она кивнула, не отрывая от него глаз. Она должна была возненавидеть его за подобное предложение, более похожее на милостыню, чем на щедрый жест, но не могла. Проклятая жизнь раз за разом кидала ее обратно на дно, и, как говорила Юрта, она просто не могла позволить себе излишней гордыни. Да и по правде, уже устала от бесконечной борьбы. «Обещаю, Нестор», — мягко добавил Леконт, отпуская ее плечи. Марион усмехнулась, отвернулась от него, делая первые шаги к дому, обернулась уже у самой стены, смерила его насмешливым взглядом. «Проклятый ублюдок Леконт! Все так же самонадеян, все так же чертовски уверен в себе. Нестор. И отвернулась, не заметив, как на губах валийского командующего расплылась широкая, светлая и совершенно незнакомая ей улыбка.